Глава 26. Никаких новых сюрпризов на борту предсказуемо не нашлось, но теперь хотя бы волноваться на этот счет не стоило. Стрелок со Стави проверили все вчера на совесть, а с утра неудержимо зевали. Да и вообще весь день вплоть до обеда прошел бестолково и несколько нервно. Но чем ближе к закату, тем собраннее все становились. И на острове, на месте будущего ритуала, постарались оказаться пораньше, с хорошим запасом по времени, чтобы не повторить вчерашнюю историю. Недовольно бурчавшего Шорлта на каменный пуфик, оставшийся от трона поларистов, усадили тоже заранее. И когда солнце коснулось линии горизонта, все, включая Асти, засевшего внизу охранять начало тропинки, были уже готовы. Оставалось понять, к чему. Величество! Озадаченно поинтересовался Пепел, с третьей стороны и по третьим ракурсам, приглядываясь к сосредоточенно неподвижному Ралту. «Ну, хоть что-нибудь чувствуешь?» «Что?» — огрызнулся тот нервно, потому как ничего необычного вокруг не происходило, хотя, по идее, должно было уже. «Не тянут ли меня демоны в свой ад за пятки?» «Не тянут?» — Равислаут на всякий случай присмотрелся и к пяткам тоже. Тот молча приподнял ноги повыше, чтобы разглядывать было удобней. «Да, нос он все таки почесал, давно хотелось. Не понимаю». И вдруг, осенённой идеей, зашел Шорлту за спину. «Ну-ка, откинься на меня, как в кресле. Это же трон вроде, а не табуретка. На нем вальяжно сидеть надо. Да, Величество, что говорит тебе твой опыт в этом деле?» Тот хотел было огрызнуться, но передумал и сделал, как сказали. Увы, но ничего не случилось даже после этого. «Нерм!» Развернулся к тому Пепел, продолжая серьезной мордой изображать подпорку для Ралтовой спины. «А ты точно уверен в своих давешних видениях?» Сегодня Ищейка был не под кристаллами, но вчерашнее ощущение помнил прекрасно. «Да, там под нами точно что-то есть. Звенело оттуда. Я именно так это место и нашел. «Звенело?» — усмехнулся он, вспомнив о чем то своем. «Розовеньким, небось?» «Да нет». Ответ прозвучал озадаченно. «Скорее, лиловым». «А что?» «Не суть», — отмахнулся Равислаут, сворачивая этот бестолковый разговор, и, похоже, очень вовремя. Спина Шорлта вдруг задеревенела от напряжения. «Пепел, хорош воздух гонять, смотри!» «Куда?» «Наклонись, ниже, еще ниже, чтобы голова рядом с моей была. Видишь?» «Чёрт!» — выдохнул он. «Хитро! Только под этим углом, да?» «Да, и только при таком свете. Вот почему закат». «Понял, ага». Равислаут тоже сообразил, что почти горизонтальные лучи солнца подсветили рельеф, и незаметные прежде выпуклости сложились в отчетливо видимый пятиугольник, от которого к трону поларистов шли две параллельные трещины, наверное. «А теперь что?» — несколько растерянно поинтересовалось Величество. «Думаю...» — Пепел завороженно смотрел, как рисунок начинает тускнеть, с той же скоростью, что солнце скатывалось за горизонт. И вдруг всполошился. «Пальцы! Попробуй сунуть вот сюда пальцы. Кажется, эти точки как раз под них». «Сдурел?» — едва не подскочил Ралт. «Совать ручонки, куда ни попадя. Это твое любимое развлечение». «Величество!» — уже серьезно откликнулся он. «Не в твоем положении выёживаться. Тебе сейчас и башку куда попало сунуть не грех, пока ее совсем не отшибли. Забыл, какая очередь выстроилась за этим удовольствием?» Шорлд недоверчиво оглянулся сначала на него, потом на неподвижно замерших Лину, Коголи, Лид. «Ну же!» — пхнул он его в спину. «Давай!» И Шорлд Ютиси, король всех ресов, все таки решился. Поднял руки, глянул на них, словно прощаясь, и сунул, куда сказали. «И?» — поинтересовался тот через минуту, за которую опять-таки не случилось ничего, если не считать еще больше потускневшего рисунка. «Что теперь?» «Демоны!» — вспылил Пепел. «Но откуда мне знать? Внятного описания ритуала даже ворон не нашел, и ты об этом в курсе». «Надави!» — внезапно вмешался Каги. «Попробуй надавить, если там что-то есть». Что-то там определенно было. Как только Шорлд с усилием просунул ладони глубже в трещины, внутри, с длинным и мерзким скрежетом, сработал какой-то механизм. Трон уехал вниз, едва не опрокинув ошалевшее от неожиданности величество, зато взамен на поверхность начал выползать, словно выдавливаясь из-под земли, пятиугольной формы камень, линии которого им как раз и удалось разглядеть под косыми лучами закатного солнца. Не удержавшись, всхлипнула Лина, а Коголи тут же подставил ей плечо, куда-то и уткнулась. Обычно молчаливая, чуть отстраненная, сейчас и она не смогла справиться с напряжением. Пепел же, чудом успевший поймать Ралта, столь внезапно оставшегося без своего тронного пуфика, ловко вздернул того за подмышки. «Ага, ну вот, похоже, и оно, да?» «Всё», — выдохнул тот, с удовольствием разглядывая полностью поднявшийся и неподвижно замерший камень. «Успели. Теперь не закроется, пока не завершим ритуал. Спешить больше некуда». «Есть куда!» — несогласно поморщился Равислаут. «Если мы полезем обратно по этой, с позволения сказать, тропе в темноте, точно шеи себе сломаем. Что с твоей цацкой в руках будет, особенно обидно». «Ну, если с этой точки зрения». «Ага, так что хорош болтать. Займись уже делом, Величество. Соображай, как нам еще звернуться для обретения твоего антиквариата. Какой там следующий пункт программы?» «Встать вокруг этого алтаря?» Пепел поморщился, но спорить с определением не стал. «Какая разница? Алтарь так алтарь, и встать вокруг в самом деле придется. На одной из чудом сохранившихся картинок, что нарыл ворон, именно такую сцену и нарисовали». «Ну, пойдем, раз так», — кивнул он и поманил остальных. «Лина, Коголи, подтягивайтесь, наш выход похоже. Лагарный случай никто не забыл». И сам первым вытащил из ворота рубахи кольцо, снял со шнурка и надел на палец. Каги уже привычным жестом продемонстрировал свое, он его и не снимал никогда. А вот Шорлту, чтобы найти цацку, пришлось порыться в карманах. Сначала в одном, потом в другом, в третьем. Все невольно напряглись, но Пепел башку мог прозакладывать. Делал тот это нарочно, из вредности и упрямства. Потому как под укоризненным взглядом Лины пропажу обнаружил вмиг. «Не забыли, представь». Буркнул он, тоже надевая его на палец. «Пошли к камню, будем разбираться дальше». Но Равислаут сначала все таки обернулся к подчиненным. «Лид, стави, присмотрите тут на всякий случай, ладно? Со всех сторон». «Сделаем», — кивнул Нерм за обоих. И жестом дав понять жене, что ее сторона левая, шагнул вправо. Пепел проводил их взглядом и пошел к камню, оказавшись там последним. Ралты и Шоргуа в четыре руки уже сметали с него каменную пыль и крошку, пытаясь очистить верх. «Погодите», — притормозил он эту уборку, кое-что заметив. «Тут, похоже, вопрос можно решить сразу и совсем. Сбоку, видите? Нет, не там, чуть выше. Тоже очень характерные дырочки, да? Так и тянет пальчики туда засунуть. Правда, Величество?» «Вот и суй», — передернулся тот. «С твоей стороны, вижу, они тоже есть». «Со всех есть», — кивнул Равислаут, обойдя камень по кругу. «А вот еще и жёлоб. Заметил?» «Сдается, нужно взяться сразу всем и приподнять. Снимется, как крышка с банки». «Всем?» Шорлд недоверчиво посмотрел сначала на жену, потом на Пепла. «Уверен?» «Да», — оценил он проблему. Хрупкой ресе это было явно не по силам. И тут же нашелся. «Стави, поможешь?» Тот без разговоров двинул в сторону камня, но, не дойдя пары метров, вдруг затормозил, словно на стену налетев, и невольно схватился за виски. Отступив на шаг, пришел в себя, недоуменно посмотрел на ресов, стоявших к алтарю вплотную, и решительно, с ускорением, пошел на вторую попытку. Не упал, Лид успела подскочить и поддержать его. «Какого? Что происходит?» «Не могу», — отодвинувшись от незримой границы, ответил тот с недоумением. «Не могу, понимаешь? Не пускает». Внутри он опять тронул виски. Словно взрывается что-то. «Ага!» — Равислаут сделал кое-какие выводы и тут же постарался их проверить. «Лид, оставь парня в покое, все с ним уже в порядке. Ну-ка, иди сюда». Та еще раз озадаченно посмотрела на мужа, но к камню шагнула, без малейших проблем. Ресы переглянулись. Теперь дошло уже до всех. «Только старая кровь, так?» — озвучил очевидное Каги. «Или хотя бы серьезная ее часть», — согласился Пепел. «Иначе хрен пройдешь. Хорошая страховка, ага. Ладно, мелкая, возвращайся в дозор и к мужу». Та дернула плечиком и вернулась, еще раз убедившись, что с Нермом правда порядок, и тот снова присматривает за своей стороной островка, невольно стараясь держаться подальше от невидимой границы. «Не представляю, как такое можно сделать», — озадачился Шоргуа, как раз главный специалист в подобных вопросах. «А уж я-то как не представляю». «Ладно», — встряхнулся Равислаут. «Неважно, лагарны вон тоже делать больше не умеют, но, выходит, придется нам справляться самим, без посторонней помощи. Реса, подвинься-ка». Втроем, пусть и с трудом, каменную крышку они подняли. И даже в сторону убрать смогли, после чего Пепел присвистнул. «Вот намудрили, демоны их задери! Шкатулочка в шкатулочке и снова в шкатулочке!» «Зато цело!» — буркнуло Величество. «Дальше что?» «Опять готовь свои многострадальные ручки!» — пожал он плечами. «Видишь?» — Шорлд увидел и кивнул, молча.